«Сейчас». За стеклом иллюминатора простиралась сверкающая белая пелена. Солнце било в глаза, но Джек и не думал прикрывать шторку. После унылого московского февраля столь жизнерадостная картина казалась особенно привлекательной. Салон был полупустой, рядом два свободных места. Никто не бубнил по духам, не храпел, не слонялся по проходу. Кравцов поставил на кресло сумку с ноутбуком и достал из бокового кармана тонкую кипу фотографий. Вот на стуле возле барной стойки сидит Глеб и улыбается в камеру. Рядом на диване вальяжно развалился Макс. Вот и другой кадр. Лиза стоит в проеме двери и осуждающе смотрит на ржущего Макса. А вот Глеб курит возле окна. На следующей фотографии Лиза затягивается сигаретой Глеба. Последний снимок смазан. Джек пытался запечатлеть вид из окна, но рука дрогнула, и в итоге получилось месиво из городских огней и темного неба. Это была их предпоследняя встреча. Потом они встретились вчетвером лишь один раз на его дне рождения. Джек тогда только вернулся из Германии после удачной операции на глазах, и друзья пришли навестить его. Он воспользовался случаем, чтобы отщелкать допотопный пленочный кодек, найденный в гараже у отца. После встречи положил фотоаппарат в ящик стола и благополучно позабыл. Лишь пару недель назад, разыскивая нужные документы, наткнулся на камеру. Отнес в салон, проявил пленку и напечатал снимки. Так странно видеть знакомые с детства лица, помнить привычки каждого и понимать, что их больше не существует. Макс не расскажет анекдот, Глеб не закурит. С ними никогда ничего не произойдет. Теперь любое их движение, каждый шаг зависит от чьих-то воспоминаний. Они стали призраками, яркими, но не живыми проекциями самих себя. О гибели друзей Джеку сообщила Елизавета. Не выдержал долгого молчания Макса и позвонила ему домой. Джек не испытал шока, не заметался в бессильной злобе, не замкнулся в себе. Он как-то сразу принял произошедшее, словно давно к этому готовился. Возможно, сработал профессиональный эффект. Психотерапевт Кравцов так долго учил своих пациентов переживать потери, что машинально включил правильную программу, когда потеря коснулась его самого. Джек знал, наименее рациональный путь — рефлексировать о случившемся, задавать вопросы, визуализировать то, чего лишился, сожалеть. Нужно было по максимуму загрузить себя работой, чтобы на деструктивные мысли не оставалось сил. Что ж, у него это здорово получилось. Почти 2 года он не брал отпуск, не летал к родителям, не позволял себе развлечений. Чувствовал еще не время. Боль утихла, но рана не затянулась. И он ждал, покорно и терпеливо, продолжая вкладывать всю энергию в практику и работу в клинике. В какой-то момент понял, отпустило. Страх остаться наедине с эмоциями исчез. Иван сделал выдох и разрешил себе осознать, оплакать, отпустить. Печаль усилилась, разрослась, растеклась по организму, но эта печаль не отравляла, не разъедала изнутри. Она просто присутствовала, как присутствует в сердце сотни других эмоций. Очень жаль, что 2 близких друзей больше нет. Им было весело вместе, не всегда просто, но весело, как ни крути. Наверное, он был не самым лучшим товарищем, чаще заботился о своих собственных интересах и порой опускался до поступков, о которых с гордостью не расскажешь. Да и после гибели 2 близких друзей Джек даже не попытался отыскать виновника. Макс бы на его месте сделал все возможное, чтобы найти и отомстить убийце. А он просто смирился, отпустил ситуацию. В конечном итоге ничего уже не изменишь. Неведомый враг испарился и больше никому не угрожает. Так к чему дополнительные сложности? Джек дорожил дружбой. Ему будет не хватать Макса и Глеба. Но жизнь продолжается. Разумность часто граничит с малодушием. Он не питал иллюзий на сей счет. «Уважаемые пассажиры, Через 15 минут наш самолет приступит к снижению. Просьба занять свои места и пристегнуть ремни безопасности. Спасибо за внимание». Мягкий голос бортпроводницы вывел Джека из задумчивости. Он сложил фотографии, убрал сумку под впереди стоящее кресло и откинулся на спинку. Картинка в иллюминаторе не изменилась, разве что солнце осталось позади самолета и не слепило. Как он, оказывается, скучал по Мюнхену. По гигантскому навесу из стекла и металла на главной площади аэропорта Франца Йозефа Штрауса, по вежливым таксистам у выхода в город, по чистому свежему ветру, рвущемуся в открытое окно автомобиля. Джек жадно вглядывался в опрятные улочки и нарядные переулки, в почти знакомые силуэты прохожих, шедших куда-то с благодушной неторопливостью. Он чувствовал, что город радовался ему, как радуется возвращению сына, немногословный, сдержанный, но любящий отец. Такси остановилось у красивого двухэтажного особняка, обнесенного невысоким вычурным забором. Джек расплатился с водителем, перекинул сумку через плечо и покатил чемодан по вымощенной дорожке, ведущей к дому. Тихо открыл дверь, оставил багаж в прихожей и бесшумно прошел в гостиную. Он решил сделать родителям сюрприз и не предупредил о приезде. Мать суетилась вокруг обеденного стола и не заметила его. «Привет, мам. Как дела?» — улыбнулся Джек. Нужный эффект был достигнут. Мама на мгновение замерла, растерявшись от неожиданности, а затем всплеснула руками. «Сынок, Ванечка, радость какая!» и бросилась с поцелуями. «Что же ты не сказал? Мы бы тебя встретили!» Иван стойко выдержал затянувшиеся объятия и осторожно отстранился. Понял, что ужасно соскучился, и рванул к вам. «Ой, как же хорошо! Ты надолго?» — с надеждой спросила она. «Не знаю. Пару недель точно пробуду. А там как получится. Обратный билет не покупал». «Отец-то как обрадуется!» «Где он, кстати?» «Он здесь», — раздался за спиной бархатный баритон. «Встречает своего сына». Иван развернулся с улыбкой. «Привет, пап». «Привет, привет». Сергей Иванович, такой же бодрый, подтянутый, как и прежде, шагнул навстречу и обнял сына. «Давненько ты к нам не наведывался». «Извини». «Никаких извинений. Значит, не до того тебе было. Сожалею о твоих друзьях». Сергей Иванович махнул на диван, приглашая сына сесть. «Как ты там поживаешь?» «Все нормально, пап. За те пару дней, что мы не общались по скайпу, ничего нового не произошло». «Начинается», — нарочито обидчивым тоном заявила мать. «100 лет вживую не виделись, а ему рассказать нечего». Джек чмокнул ее в щеку. «Как обычно, мам. Я смотрю, у вас сабантуй намечается». Он кивнул на сервированный стол. «Да какой там сабантуй? Так, отцовы коллеги придут в гости». «Скучный деловой ужин с разговорами о бизнесе и политике», — весело покосившись на мужа, ответила мать. «Присоединишься?» «К скучному деловому ужину?» — Джек хмыкнул. «С удовольствием». Пару часов спустя, удалившись из-за стола под благовидным предлогом и оставив родителей в компании гостей, Джек поднялся к себе в комнату, разобрал чемодан, принял душ, переоделся, повалился на кровать, заложив руки за голову и уставившись в потолок. В родительском доме царило спокойствие. В родных стенах Джеку всегда становилось легче, расслабленней. Сколько бы тебе ни было лет, рядом с родителями ты всегда возвращаешься в детство. В дверь деликатно постучали. Сергей Иванович заглянул в комнату. «Устроился?» «Да, пап, проходи». «Вы уже выпроводили гостей, что ли? Не рано?» Кравцов-старший шагнул вперед и присел на жесткое кресло. «Да какой там выпроводили? Вечер только начался. Ты же знаешь, как у нас бывает». «Знаю», — засмеялся Джек. «Вот и я о чем. Ты тут не заскучаешь? Найдешь чем заняться?» Сергею Ивановичу очень хотелось поговорить без спешки, по душам, расспросить о многом, но сейчас был не самый подходящий момент. «Не переживай. Когда-то мне было скучно в компании с таким интересным человеком, как я сам. Иван встал с кровати и бросил взгляд в окно на заиндевевшие ветви деревьев. «К тому же, наверное, я пойду прогуляюсь по городу. Спать еще рано». Сергей Иванович лукаво прищурился. «Конечно, сходи, развейся. Если нужна машина, ключи в прихожей на полке». «Спасибо». «Развлекайся». Джек проводил взглядом отца, и, когда тот скрылся за дверью, вновь сел на кровать. Подумать только. Он волновался. «Уже не мальчик давно, а поди ж ты. Нужно срочно на свежий воздух». Обычно февраль в Германии холодный. В этом году зима не спешила с морозами. Заснеженный Мюнхен выглядел игрушечным. Джек неторопливо ехал по городу, мимо ажурных дворцов и рельефных соборов, уютных баров и бесстрастных офисных зданий. У Мариенплац припарковался, вышел в зябкую ночь и смешался с толпой прохожих. В центре всегда полно туристов. Сюда от ворот Карлстор идет пешеходная улица с прекрасной архитектурой, магазинами, ресторанами, сувенирными лавками. Иван предпочитал гулять в других районах города, не столь известных и менее оживленных. Но сегодня его тянуло сюда, в сердце Мюнхена, и люди не являлись помехой. На площади играли музыканты. Зрители останавливались не столько послушать мелодию, сколько порассуждать, каким образом пианист умудрился притащить сюда рояль. В воздухе витал приятный аромат глинтвейна, четыре десятка колоколов молчали в ожидании утра, застывшие фигурки рыцарей и артистов на часах новой ратуши бесстрастно взирали на снующих внизу людей. Джек остановился у фонтана с бронзовыми фигурами и ослепительно-бирюзовой водой. Это был самый старый фонтан Мюнхена. Пока не изобрели холодильные камеры, уличные торговцы хранили в нем рыбу. Он усмехнулся, подумав, что вполне мог бы подрабатывать экскурсоводом. Отец часто рассказывал маленькому Ване интересные факты из истории города, а тот невольно их запоминал. «Вы нас не сфотографируете на фоне фонтана?» Молодая девушка и ее спутник просяще воззрились на Ивана. «Конечно». Он взял протянутый фотоаппарат, отступил на пару шагов и сделал несколько кадров. «Большое спасибо». Молодые люди посмотрели на дисплей результат и, оставшись довольны, попрощались и двинулись в сторону старой ратуши. Джек подумал о Гретхен. Интересно, чем она занимается в данную минуту? Тоже гуляет где-то со своим мужем? Или сидит дома, играет с ребенком? С его, Ивана Кравцова, ребенком. Джек мог обманывать кого угодно, но не себя. В Мюнхен его привело не только желание навестить родителей. Минувшие 2 года он подавлял любые воспоминания о Гретхен. Сначала это давалось с трудом, но постепенно житейские дела вытеснили привлекательный образ из головы, и стало заметно легче. В офтальмологической клинике, где Джек восстанавливал зрение, он познакомился с легкомысленной медсестрой. Впрочем, легкомысленно оказалось только в начале. При близком общении Гретхен продемонстрировала удивительный прагматизм и разумность. Она была странной, пожалуй, самой странной из всех встречавшихся ему женщин. Что-то в ней присутствовало иллюзорное, воздушное, и одновременно с этим жесткое, неуступчивое. Она словно совмещала в себе несколько личностей, создавая образ невнятный для окружающих, но вполне комфортный для нее самой. Гретхен трепала языком, не задумываясь. Однако в ее словах всегда сквозил тайный смысл. Она походила на книгу, в которой истинный сюжет прятался между строк. Джек не испытывал к ней сексуального влечения. Честно, не испытывал. Пока не увидел. Она была красива от макушки до пяток. Смотрела на него насмешливо и смущенно. Они провели вместе ночь и утром расстались. Они больше никогда не встретятся. Таково было условие Гретхен. Она попросила об одолжении, и Иван не смог отказать, не подозревая, что сдержать слово будет так трудно. Он хотел ее увидеть. Спустя 2 года хотел сильнее, чем прежде. Гретхен состояла в браке, но из-за проблем у супруга не могла забеременеть. Они решили выбрать здорового, привлекательного мужчину и зачать ребенка с его помощью. Со слов Гретхен, Джек идеально подходил для этой роли. Самое смешное, что он согласился. Он не имел склонности романтизировать прошлое, но воспоминания об их единственной ночи перекрывали все короткие и длительные интрижки, что были до и после. Их тела идеально подходили друг к другу и взаимодействовали на каком-то ином энергетическом уровне. Иногда ему казалось, что его память играет с ним злую шутку, добавляя иллюзорных штрихов и ощущений. Но разве он не чувствовал ровно то же и 2 года назад, ранним мюнхенским утром, опустившись на колени перед Гретхен и спрятав лицо в ее коленях? Иван отлично помнил, какие испытывал эмоции и жаждал их повторить. Он не знал, требовалась ли для этого та же женщина или близкая по неоднозначности ситуация, или то и другое вместе. Он намеревался начать с самого простого — встретиться с Гретхен. О ребенке думал в последнюю очередь. Любопытно взглянуть на плоть от своей плоти, но без сантиментов. Участвовать в жизни ребенка или претендовать на роль законного папаши он точно не планировал. Он выступил в роли донора спермы, ни больше, ни меньше. Сделка есть сделка. По-настоящему его интересовала только женщина. И здесь начинались определенные трудности. Медсестра дала Джеку понять, что любит своего мужа и счастлива в браке. Стефан — идеальный мужчина, и при других обстоятельствах она бы не изменила ему. При таком раскладе она, скорее всего, откажется от встречи, даже зная, что дальше чашки кофе в общественном месте не зайдет. Да из чего бы ей соглашаться? У нее все в порядке, она получила желаемое. Иван являлся эпизодом, средством достижения цели. Медсестра, поди, и имени его не вспомнит. Джек остановился возле Хофбройхаус, исторической придворной пивной, известной тем, что там частенько сиживал Гитлер. Такие шумные, наводненные туристами бары Джеку не нравились, да и пиво он не любил. Заметно похолодало. Иван побродил еще несколько минут, думая о Гретхен, и двинулся в сторону парковки.